Глава третья. Перед вратами власти. На выборы, на выборы. Ближе к народу. Мы все очень счастливы. Иозеф Геббельс. Предвыборные бои. Ход Брюнинга и дилемма, вставшая перед Гитлером. Решение принято. Победа Гинденбурга. Гитлер над Германией. Смерть Гелера Убаль. Гипнотизирующие речи. Демагогический ритуал. Отключение мышления, самоослепление, причины массового притока, лозунги и формулы, результаты выборов, интриги, падение Брюнинга, Франц фон Папен, антипрусский государственный заговор, отказ президента, размышления о жестокости. Восхождение Гитлера – это результат не только его виртуозной демагогии, ловкости и пыла радикала. Казалось, что путь ему расчищали сами силы иррационального. В течение 1932 года 5 крупных избирательных кампаний позволили ему главным образом из-за случайного совпадения сроков эффективно показать свое превосходство в области наиболее ему близкой – в агитации. Весной истекал срок полномочий президента страны. Чтобы избежать риска и последствий радикализации, Брюнинг заблаговременно разработал план, согласно которому поправкой к Конституции Гинденбургу должно было быть обеспечено пожизненное правление. Все его намерения имели одну цель – выиграть время. Зима принесла новое, невообразимое обострение кризиса. В феврале 1932 года число безработных превысило 6 миллионов. Но как трезвый специалист, уверенный в том, что его принципы гораздо выше любого низменного приспособленчества политика, Брюнинг жестко держался своего курса. Он надеялся на окончательную отмену репараций, успех конференции по разоружению, достижение Германии равноправного положения, а также в значительной мере на весну и свою концепцию суровой экономии вплоть до голода. Но люди не разделяли ни его суровости, ни его надежд. Они страдали от голода, холода и всех унизительных условий существования. Они ненавидели бесконечные чрезвычайные постановления с их шаблонными призывами, готовности приносить жертвы. Многие упрекали правительство в том, что оно только управляет нищетой, вместо того, чтобы ее устранить. Но если проповедуемая Брюнингом политика неумолимой бережливости была проблематичной с точки зрения экономики, то в политическом отношении она оказалась просто недейственной и не находила отклика у отчаявшихся людей. В холодной деловитости Брюнинга не было того патетического жертвенного обертона, который даже из крови, пота и слез способен сделать восторженно встречаемый цирковой номер. Никто не склонен так легко согласиться с тем, что нищета – это просто нищета и больше ничего. Растущее неприятие республики происходило и от ее неспособности придать бедственному положению и постоянным призывам к жертвенности какой-либо высший смысл. Политика Брюнинга, направленная на выигрыш времени, зависело от того, насколько его поддерживает президент. Однако Гинденбург совершенно неожиданно воспротивился планам продления своих полномочий. Ему уже исполнилось 84 года. Он устал от своих обязанностей, а кроме того боялся, что связанная с его персоной дискуссия вокруг этого плана неизбежно вызовет новые нападки на него со стороны его и без того разочарованных друзей справа. И только когда речь зашла о продлении его полномочий всего на 2 года, он наконец согласился, правда, после долгих уговоров со всех сторон. И что примечательно, после ссылки, например, Вильгельма I, который в свое время на 92-м году жизни заявил, что у него нет времени на усталость. Но при этом Гинденбург потерял доверие к Брюнингу, которого он с полным основанием считал движущей силой всей этой мучительной для него осады. Добившись своего, канцлер, по сути, потерял то, на что он рассчитывал. Переговоры Брюнинга с партиями с неизбежностью превратили Гитлера в центральную и очень для всех важную фигуру, так как любое изменение Конституции предполагало его согласие. Но одновременно они поставили его перед чрезвычайно опасной дилеммой. Ему предстояло либо действовать заодно со столпами системы и тем самым укреплять позиции Брюнинга и отказаться от собственного радикализма, либо вести предвыборную борьбу против престарелого, окруженного общим благоговением президента, верного слуги и эрзац кайзера нации. Но такая предвыборная борьба могла серьезно поколебать легенду об обреченности его движения на успех и, помимо всего прочего, вскрыть его противоречие с Гинденбургом. А это в связи с решающими полномочиями президента в том, что касается доступа к власти, неизбежно повлекло бы за собой непредсказуемые последствия. Грегор Штрассер советовал Гитлеру принять предложение Брюнинга. Рэм и особенно Геббельс, напротив, категорически возражали. В своем дневнике Геббельс записал: «Речь идет здесь о рейхспрезиденте. Дело в том, что господину Брюнингу хотелось бы надолго упрочить свои собственные позиции и позиции своего кабинета. Фюрер попросил времени на размышления. Ситуацию нужно исследовать со всех сторон. Шахматная партия за обладание властью начинается. Она, возможно, продлится весь этот год. Эту партию следует играть в темпе умно, а в чем-то изощренно. Главное для нас оставаться сильными и не идти ни на какие компромиссы». Загнанный ходом Брюнинга в чрезвычайную неудобную позицию, Гитлер долго не знал, что предпринять. Если Гугенберг сразу и грубо отклонил предложение Брюнинга, то Гитлер еще колебался. И ответ, который он в конце концов дал, отражал не только его сомнения, но и его осторожность. Оба эти ответа скрывали всю разницу между Гутенбергом, как весьма недалеким тактиком, постоянно пытавшимся догнать своего радикального партнера, и даже, хоть и задыхаясь, перегнать его, и самим Гитлером, который пользовался своим радикализмом как орудием и комбинировал его с элементами лукавого рационализма. Во всяком случае, он обставил свое несогласие с таким количеством оговорок, что оно кое в чем очень походило на приглашение к дальнейшим переговорам. Главное же для него было расширить хоть немного наметившуюся трещину в отношениях между Гинденбургом и канцлером, которую Гитлер инстинктивно, но совершенно точно уловил. Прибегая к казуистическим доводам, он выставлял себя ярым защитником Конституции и в длиннейших речах, посвященных якобы заботе о соблюдении президентом клятвы верности, приводил множество юридических возражений против плана канцлера. Хотя Гитлер тем самым уже решился выставить свою кандидатуру в противовес Гинденбургу, он еще несколько недель медлил и не обнародовал своего решения. Дело в том, что его жизненная концепция всегда предусматривала благосклонность господина президента, а не противопоставление ему. К тому же он яснее своих сателлитов осознавал, насколько рискованно было соперничать с легендарным Гинденбургом. Поэтому напрасно Геббельс и прочие осаждали его советами объявить о своей кандидатуре. Тем не менее, он все же согласился с предложением прибегнуть к помощи брауншвейгского министра внутренних дел Клагеса, члена НСДАП, чтобы обеспечить ему немецкое гражданство, необходимое для выставления кандидатуры. На примере этого эпизода особенно хорошо видны его так часто упоминаемая нерешительность, боязнь решающего шага и, как странный контраст с образом действующего с уверенностью лунатика фюрера, его склонность оттягивать какое-либо решение до последнего момента, пока все не решат обстоятельства, на который он фаталистически полагался. Ведь, строго говоря, решение было давно принято. Дневник Геббельса шаг за шагом прослеживает мучительную, почти несуразную нерешительность Гитлера. 9 января 1932 года. Всеобщее смятение. Все гадают, что же сделает фюрер. Вот кое-кто удивится. 19 января 1932 года. Обговорил с фюрером вопрос о выдвижении его кандидатуры на пост рейхспрезидента. Доложил о своих переговорах. Решение еще не принято. Я очень настойчиво выступаю за его собственную кандидатуру. Если говорить серьезно, теперь, пожалуй, и нет других вариантов. Мы просчитали все с цифрами в руках 21 января. В этой ситуации нам не остается ничего иного, как выставить собственного кандидата. Борьба тяжелая и напряженная, но нужно пройти через нее 25 января. Вся партия дрожит от боевого нетерпения 27 января. За или против Гинденбурга. Такая предвыборная формула теперь, очевидно, неизбежна. Мы должны, наконец, открыто назвать своего кандидата. 29 января. Заседает комитет Гинденбурга. Нам придется выложить карты на стол. 31 января. Фюрер примет решение в среду. Каким оно будет, сомневаться не приходится. 2 февраля. Аргументы в пользу кандидатуры фюрера настолько убедительны, что ни о чем другом больше и речи быть не может. Днем долго совещался с фюрером. Он излагает свой взгляд на президентские выборы. Он решился выставить свою кандидатуру. Но сначала нужно выяснить, что происходит на противоположной стороне. Тут решающее значение имеет СДПГ. Затем о нашем решении будет оповещена общественность. Чрезвычайно тягостная борьба. Но через это надо пройти. Фюрер делает свои ходы в этой партии без всякой спешки и с ясной головой. 3 февраля. Гуляйтеры ждут опубликования решения о кандидатуре на пост президента. Ждут напрасно. Тут идет игра в шахматы. А в этих случаях никто не говорит, каким будет его следующий ход. Партия все сплошное беспокойство и напряженное ожидание. Тем не менее, пока царит молчание. Фюрер в часы досуга занимается планами строительства нового партийного дома, гигантской перестройки имперской столицы. Проект у него совершенно готовый, и не устаешь удивляться, в каком количестве вопросов он разбирается как специалист. Ночью ко мне зашли многие верные, старые товарищи по партии. Они подавлены, так как все еще ничего не знают о решении. Их беспокоит, что фюрер слишком долго тянет. 9 февраля. По-прежнему неопределенность. 10 февраля. На улице трескучий мороз. В ясном воздухе носятся ясные решения. Ждать их остается уже недолго. 12 февраля. Просчитал вместе с фюрером в Кайзерхоф еще раз все цифры. Риск есть, но на него надо идти. Итак, решение принято. Фюрер снова в Мюнхене. Опубликование решения откладывается на несколько дней. 13 февраля. На этой неделе должно быть публично объявлено о решении по вопросу о президентских выборах. 15 февраля. Теперь нам уже нет нужды скрывать решение. 16 февраля. Работаю так, словно предвыборная борьба уже идет. Это создает известные затруднения, так как фюрер официально еще не назван кандидатом. 19 февраля. У фюрера в Кайзерхофе долгий разговор с глазу на глаз. Решение принято. 21 февраля. Вечное ожидание. Почти изматывает. На следующий вечер Геббельс назначил общее собрание в Берлинском дворце спорта. Это было его первое появление с тех пор, как 25 января был снят запрет на публичные выступления. Между тем срок выборов приблизился на целых 3 недели, а Гитлер все медлил. Днем Геббельс отправился в Кайзерхоф, чтобы изложить основные тезисы своей предстоящей речи. Заговорив о проблеме кандидатуры, он вдруг услышал долгожданное разрешение объявить о том, что Гитлер принял решение, слава Богу, записывает Геббельс в дневнике и продолжает. Дворец спорта велико переполнен. Общее собрание членов партии Западного, Восточного и Северного районов. Бурная овация сразу же в начале собрания. Когда я после часовой вступительной речи открыто объявляю о кандидатуре фюрера, на целых 10 минут разражается буря воодушевления и восторга. Люди встают, ликуют и выкрикивают приветствие фюреру. Кажется, вот-вот обрушится потолок. Грандиозная картина. Это действительно движение, которое не может не победить. В зале неописуемая атмосфера упоения и экстаза. Поздно вечером фюрер еще раз позвонил мне. Я доложил ему обо всем. И он еще зашел к нам домой. Он рад, что объявление о его кандидатуре произвело такой эффект. Он был и остается все же нашим фюрером. Последнее предложение выдает сомнения, которые Геббельс совершенно очевидно испытывал в течение последних недель, видя слабость Гитлера как руководителя. Но если этот эпизод – одно из ярчайших свидетельств флегматичности и нерешительности Гитлера, то не менее характерна и та внезапная, можно сказать, с места в карьер начатая бурная, энергичная деятельность, которую он, приняв решение, развил в предвыборной кампании 26 февраля на церемонии в отеле «Кайзерхоф». Он позволил назначить себя на неделю Регис Рунсраутом Брауншвейга и тем самым получил немецкое гражданство. Днем позже он восклицал во дворце спорта, обращаясь к своим противникам. «Я знаю ваш девиз. Вы говорите, мы останемся у власти любой ценой. А я говорю вам, мы свергнем вас в любом случае. Я счастлив, что сейчас могу биться рядом с моими товарищами в прямом и переносном смысле слова». Потом он ответил на слова берлинского полицая-президента Гжезински, который еще раз пригрозил выгнать его арапником «Вы сколько угодно можете угрозить мне собачьей плеткой. Мы еще посмотрим, будет ли она у вас в руках, когда эта борьба закончится». Одновременно он попытался как-то уклониться от противостояния с Гинденбургом, навязанного ему Брюнингом, и заговорил о том, что чувствует себя обязанным сказать генерал-фельдмаршалу, чье имя останется для немецкого народа именем вождя великой борьбы. «Старик, мы слишком чтим тебя, чтобы позволить людям, которых мы стремимся уничтожить, говорить от твоего лица. И как бы мы не сожалели, но ты должен отойти в сторону, ибо они хотят борьбы, и мы тоже ей желаем». Вне себя от счастья Геббельс записал в дневнике: «Фюрер снова на высоте положения». Все это показало, насколько Гитлер и национал-социалисты уже захватили политическую сцену. Настоящая предвыборная борьба началась только теперь, хотя уже давно трое конкурентов и противостояли друг другу. Гинденбург, кандидат коммунистов Эрнест Тельман и кандидат радикальных буржуазных правых Теодор Дустерберг. И опять национал-социалисты не стеснялись применять грубую, все опрокидывающую силу. Внезапно развернувшаяся деятельность по организации собраний свидетельствовал не только о более полной партийной кассе, но и о все более густой сети агитаторских опорных пунктов. Еще в феврале Геббельс перевел руководство партийной пропагандой в Берлин и предсказал предвыборную борьбу, какой еще не знал мир. Мобилизована была вся ораторская элита партии. Гитлер сам с 1 по 11 марта объездил на автомобиле всю Германию и, как утверждалось, выступил в общей сложности перед 500 тысячами слушателей. Этому демагогу крупнейшего масштаба помогала, как он и требовал, армия подстрекателей, которая разжигала страсти и без того измученного народа. Изощренность и изобретательность этих людей, впервые применивших современные технические средства, снова дали им громадные преимущества над соперниками. Так рассылалась пластинка, изготовленная в 50 тысячах экземплярах, снимались озвученные ролики, которые навязывались владельцам кинотеатров в качестве вступления к основным фильмам. Был издан специально иллюстрированный журнал. Началась, как выражался Геббельс, война плакатов и знамен. Так что целые города или кварталы за одну ночь окрашивались в кричащий кровавый цвет. Целыми днями по улицам разъезжали грузовики. Часто колоннами под развивающимися знаменами стояли, опустив ремни касок под подбородок подразделения СА. Пели или кричали «Германия, пробудись!». Этот грохочущий пропагандистский поход вскоре создан внутри партии, как следствие самовнушения, настолько победное настроение, что Гиммлер вынужден был издать предписание, ограничивающее употребление алкоголя во время победных празднеств СС. По другую сторону стоял, по сути дела, только Брюнинг. Одиночество его производило странные впечатления. Глубоко почитая президента, он ради него взвалил на себя тяжесть этой изнурительной предвыборной борьбы, потому что позиция социал-демократов слишком ясно показывала, они поддерживали Гинденбурга, только чтобы добиться поражения Гитлера. Двойственность их положения разделял и сам Гинденбург. Своей единственной за всю предвыборную кампанию речи по радио он решительно отверг упреки в том, что будто бы является кандидатом черно-красной коалиции. Но так или иначе, а выбор, перемешавший все фронты и устранивший любую лояльность, существовал только между Гинденбургом и Гитлером. Вечером накануне 13 марта берлинская газета «Ангриф» самоуверенно заявила: «Завтра Гитлер станет рейхспрезидентом». По контрасту с этими радужными надеждами, тем тяжелее был шок, когда стали известны результаты. Гинденбург одержал внушительную победу, собрав 49,6% голосов и оставив Гитлера с 30,1% далеко позади. Торжествующий Отто Штрассер приказал расклеить на улицах плакаты, изображавшие Гитлера в роли Наполеона, отступающего из Москвы. Подпись гласила: «Великая армия уничтожена. Его Величество император изволит чувствовать себя хорошо». Отброшенный далеко назад 6,8% голосов, окончил свою карьеру в Дюстерберг. Но его поражение все же раз и навсегда решило соперничество внутри лагеря националов в пользу Гитлера. За Тельмана проголосовали 13,2% избирателей. Кое-где национал-социалисты приспустили свои флаги со свастикой. Но Гинденбург все же чуть-чуть не дотянул до предписанного абсолютного большинства. И предстоял новый тур выборов. Реакция Гитлера на ситуацию была опять-таки примечательной. В партии распространялась нежелательная депрессия. Кое-кто уже подумывал об отказе от второго, явно бесперспективного тура выборов. Гитлер же, не предаваясь эмоциям, уже вечером 13 марта призывал в обоих обращениях партии СА и СС Гитлерюгенду и национал-социалистическому корпусу шоферов к новой удесятеренной активности. Первый этап борьбы на выборах окончен. Второй начался сегодня. И я и буду вести с полной самоотдачей, провозгласил он. И как восторженно писал Геббельс, этой симфонии наступательного духа снова поднял и распрямил партию. Однако же один из его сопровождающих застал его поздно ночью в темной комнате, погруженного в задумчивость и безучастного, фигуру разочарованного, потерявшего мужество игрока, поставившего на карту больше, чем он мог заплатить. Тем временем Альфред Розенберг взбадривал приунывших приверженцев Фелькишер Биобахтер. «Теперь мы пойдем дальше, с ожесточением и безоглядностью, которых Германия еще не знала. Основа нашего борения – это ненависть против всего, что нам противостоит. Теперь никакой пощады не будет». Всего через несколько дней специальном обращении в поддержку Гитлера выступили около 50 известных лиц, представители знати, генералы, гамбургские патриции и профессора. Выборы были назначены на 10 апреля. Чтобы хоть как-то сдержать подстрекательскую агитацию правых и левых радикалов, окрашенную ненавистью, обидами и лозунгами гражданской войны, правительство со ссылкой на предстоящие пасхальные праздники объявило гражданский мир, ограничивший предвыборную борьбу, приблизительно одной недели. Но, как всегда в ситуациях, когда его загоняли в угол, Гитлер, вдохновленный именно этой помехой, придумал особенно эффектный пропагандистский трюк, чтобы как можно действеннее использовать свой ораторский потенциал и лично охватить как можно большее число людей, он нанял самолет для себя и своего ближайшего окружения – Шрека, Шауба, Брюкнера, Ханштенгля, Отто Дитриха и Генриха Хоффмана. 3 апреля он предпринял первый из тех ставших знаменитыми полетов по Германии, в ходе которых он посетил 21 город, где день за днем выступал на 4-5 манифестациях, организованных в стиле операции Генерального штаба. Конечно, партийная пропаганда сплела немало легенд вокруг этого мероприятия, однако нельзя не признать, что полеты создавали впечатление богатства идей, дерзкого новшества, воинственности и жутковатой вездесущности. «Гитлер над Германией» – таков был эффектный лозунг в своей двусмысленности, отражавший и ожидания, и страх миллионов людей. В своей самовлюбленности Гитлер, видя окружавшее его ликование, говорил, что ему кажется, будто он орудие в руках Бога и призван освободить Германию. Как и ожидалось, Гинденбург, за которого проголосовали почти 20 миллионов избирателей, собрал 53% голосов и без труда обеспечил себе необходимое абсолютное большинство. И все же Гитлер, за которого проголосовали 13,5 миллиона человек, сумел добиться гораздо большего прироста голосов. Всего за него было подано 36,7%. Дюстерберг на этот раз не баллотировался, а Телеман получил всего немногим более 10% голосов. В тот же день в атмосфере усталости, спешки и упоения успехом Гитлер отдал распоряжение, касающееся выборов Ландтаг, которые через 2 недели должны были состояться в Пруссии, Ангальте, Вюртемберге, Баварии и Гамбурге. В них втягивалась опять почти вся страна, 4/5 ее населения. Геббельс записал: «Мы не останавливаемся ни на мгновение и сразу же принимаем решение». Гитлер снова отправился в полет по Германии и за 8 дней выступил в 25 городах. Его окружение хвастливо говорило о том, что будет поставлен мировой рекорд личных встреч. Но этого как раз не получилось. В лихорадочной активности Гитлер утратил индивидуальные черты, казалось, что вместо него действовал некий динамический принцип. Вся наша жизнь сейчас – это изнурительная погоня за успехом и властью. Теперь личность этого человека, и без того трудноуловимая, на долгие отрезки как бы растворяется и не поддается истолкованиям биографов. Напрасно окружение Гитлера силилось придать его образу яркость, своеобразие, человеческое обаяние. Даже его могучая пропаганда, владевшая практически любым трюком, перед лицом этой задачи казалась вскоре у предела своих возможностей. Красноречивые свидетельства тому, дневники и описания событий, вышедшие из-под пера Геббельса или Отто Дитриха, бесконечные истории о Гитлере-друге, детей, уверенном навигаторе, чутьем выводящим заплутавший самолет на верный маршрут, абсолютном стрелке из пистолета или находчивом полемисте среди красной черни, всегда казались вымученными и только усиливали впечатление о Гитлере как о человеке, далеком от жизни. А между тем задача подобных историй была как раз обратной. только кое-какие внешние атрибуты, за которые он упорно держался, придавали ему некоторую индивидуальность. Плащ-дождевик, фетровая шляпа или кожаный шлем, стек, которым он постоянно пощелкивал, характерные черные усики и неподражаемая челка. Но поскольку последние не менялись, они одновременно как бы и лишали его от личностных качеств, личностных черт. Геббельс наглядно описал всю ту лихорадочную, поглощавшую любую индивидуальность суету, которая тогда изнуряла всех руководящих деятелей партии. Снова начинается неистовство. Работать приходится, не глядя на то, идешь, едешь или летишь. Самые важные переговоры ведутся на лестницах, подъездах, домов, у дверей, по дороге на вокзал. Просто не успеваешь опомниться. Тебя несет по всей Германии поездом, машиной, самолетом. Приезжаешь в какой-нибудь город за полчаса до начала, иногда и позже. Сразу же поднимаешься на трибуну и говоришь. Когда речь окончена, ты в таком состоянии, словно тебя только что во всей одежде вытащили из горячей ванны. Потом снова в машину, двухчасовой переезд. За эти последние полтора года, еще до того, как такой неустанный бег приведет Гитлера к успеху, обстоятельства только пару раз вырвали его из этой безликой суеты и на мгновение бросили свет на его личный характер. Еще в середине сентября предыдущего года, как раз в начале гонки через всю Германию, Гитлер, только что выехавший из Нюрнберга и направлявшийся на предвыборное собрание в Гамбург, получил известие, что его племянница Гелли Раубаль покончила с собой в их совместной квартире на Принц-Регенштрассе. Гитлер был потрясен, по словам очевидцев, испуган и растерян. Он немедленно повернул назад. Многое говорит в пользу предположения, что, пожалуй, ни одно событие личной жизни ни до, ни после этого не переживалось им так болезненно. Несколько недель он был на грани нервного срыва. Твердил, что хочет уйти из политики, а в моменты помрачения не раз намекал, что намерен покончить счеты с жизнью. Это опять было то эмоциональное состояние броситься в бездну, отбросить все, которым сопровождалась каждая полоса неудач в его жизни. Оно заново приоткрывало завесу над тем, под каким высоким напряжением проходило все его существование. Сколько постоянных усилий воли стоило ему его стремление быть тем человеком, которым он хотел казаться. Энергия, которую он излучал, была отнюдь не эманацией могучего характера, а скорее актом насилия, невротика над собственной натурой. В полном соответствии со своей максимой о том, что величие не знает чувств, он на несколько дней уединился от всех в доме на Тегернзее. Как утверждают люди из его близкого окружения, он и позже говорил о своей племяннице, нередко со слезами на глазах, но по исписанному правилу никто не смел напоминать о ней. Верный своей склонности к патетике, включавшей в себя и любовь к смерти, он и память о племяннице превратил в предмет преувеличенного культа. В ее комнате в Берхофе все осталось так, как было при ее жизни. А в помещении, где ее обнаружили, лежащей на полу, был установлен ее бюст. И много лет Гитлер в годовщину смерти Гелли запирался там на несколько часов для размышлений. Это преувеличенное, экзальтированное обожание, странное на фоне необычной для Гитлера отчужденности и холодности в отношениях с людьми, тем не менее характерно для его реакции на смерть племянницы. Кое-что заставляет думать, что поведение его определялось не только склонностью к театральщине и жалостью к самому себе. Вероятно, в этом эпизоде следует видеть одно из ключевых событий его личной жизни, навсегда наложившее отпечаток на его отношение к противоположному полу и без того перегруженное комплексами. Со времени смерти матери, женщины, если верить имеющимся свидетельствам, играли в его жизни только побочную роль, или роль заменителя. Мужское общежитие, случайные знакомства в мюнхенских пивных подвалах, ночлежки, казармы и партия, дух которой определялся военной формой и мужскими компаниями, таков был мир Гитлера. А дополнение к этому миру – бордель, хоть и презираемый им, фривольные мимолетные связи, с которыми он при его тяжелом угрюмом характере мирился, очевидно, не так-то легко. Его отношение к женщинам выразилось еще в его эмоционально странно обедненной симпатии к его юношескому кумиру Стефании. Среди фронтовых товарищей он считался женоненавистником, и хотя он постоянно сохранял тесные общественные связи, постоянно был окружен множеством людей, биография его прямо-таки пугающе безлюдна. В ней нет отдельных индивидуальных связей. Характерный для него страх раствориться в другом человеке включал в себя по наблюдению одного из членов его окружения и постоянную боязнь стать из-за женщины предметом пересудов. Только с появлением Геллера Убаль, питавший к дяде Альфу мечтательную поначалу, вероятно, полудетскую склонность, Гитлер как будто начал освобождаться от своих комплексов. Может быть, страх перед непринужденным, нестилизованным поведением, перед вынужденным отказом от позы государственного человека, перед психологическим самообнажением, все же смягчался родственными отношениями. Не исключено, однако, и то, что его чувства к Гелле были более сомнительного происхождения. Склонность его отца к 16-летней девочке, которую он взял в свой дом и сделал своей возлюбленной, еще до того, как она стала матерью Адольфа Гитлера, была не лишена элементов инцеста. Ни одна из женщин в жизни Гитлера, ни Женни Хаук, сестра его шофера, ни Хелена Ханс-Штенгель или Юнити Митфорд, не все те, кого он в стиле австрийского интима, в том числе и в разговоре с другими, называл «моя принцессочка», «моя графинечка», «теленочек» или «плутовочка», не даже Ева Браун, так и не заменили ему Гелле Раубаль. Она была его единственной, и как бы неуместно ни звучало это слово, большой любовью, которой примешивались и ощущения запретности этого чувства, и настроение Тристана, и трагическая сентиментальность. Тем более поразительно, что он при всем своем несомненном психологическом чутье очевидно не понимал двусмысленного положения этой неуравновешенной импульсивной девушки. Не то так и не узнал, не знает, была ли она действительно его любовницей. Хотя некоторые исследователи это утверждают и истолковывают ее самоубийство как отчаянную попытку найти выход из запутанных отношений с дядей, ставших для нее невыносимым грузом. Другие пишут даже, что девушку довели до этого некие противоестественные требования, предрасположенного к извращенности Гитлера. В третьей же версии вообще оспаривается какая-либо сексуальная связь между Гитлером и его племянницей. Но зато подчеркивается, что племянница была не слишком разборчива и строга по отношению к военизированному персоналу Гитлера. Во всяком случае, достаточно достоверно, что она наслаждалась славой своего дяди и наивно верила, что отблеск этой славы падает и на нее. Однако, несмотря на многолетние общие мечты, походы в оперу и радость пикников на природе и совместных сидений в кафе, связь эта мало-помалу, вероятно, приобретала тягостный характер. Теневая сторона характера Гитлера, его мучительная ревность, его завышенные требования, а он, например, посылал свою весьма среднеодаренную, к тому же почти лишенную честолюбия, молоденькую племянницу к знаменитым учителям пения, чтобы они сделали из нее вагнеровскую героиню. Как и вообще его бесконечное вмешательство в ее жизнь, все больше ограничивали возможности личного самовыражения девушки. В окружении Гитлера знали, что перед самым его отъездом в Гамбург между ними произошло бурное, проходившее на повышенных тонах объяснение, из-за того, что Гиле хотелось на некоторое время переехать в Вену. Скорее всего, именно эти запутанные и, в общем, действительно безвыходные обстоятельства в конце концов и толкнули ее на роковой шаг. Политические противники Гитлера распространяли самые нелепые слухи, которые именно поэтому мгновенно подхватывались публикой. Так они утверждали, что девушка застрелилась, так как была якобы беременна от Гитлера. Обвиняли самого Гитлера в убийстве или же заявляли, что с ней расправился фюрер-рихт СС, чтобы она не отвлекала своего дядю от исторической миссии. Гитлер жаловался временами, что эта ужасная грязь убивает его, и мрачно угрожал, что не забудет своим противникам злословие тех недель. Как только он пришел в себя от потрясения, он все же поехал в Гамбург, и там под ликование тысяч собравшихся граждан произнес одну из тех будоражащих речей, которые доводили публику до коллективного исступления. Она жадно ждала мгновения раскрепощения, острого наслаждения, разрешающегося в визгливых криках. Аналогия слишком прозрачна, чтобы быть обойденной, и позволяет истолковать ораторские триумфы Гитлера как феномен сексуальности, направленный в пустоту. Очевидно, не без причины Гитлер сравнивал толпу как понятие с воплощением женского начала. Достаточно перелистать соответствующие страницы его книги «Майн Кампф», достаточно одного взгляда на тот эротический пыл, который пробуждали в нем идеи массы, его представления о ней, и который позволял ему добиваться все же примечательной стилистической свободы выражения, чтобы понять, чего искал и что находил этот неконтактный одинокий человек, стоя на высокой трибуне над послушной массой во время этих коллективных бдений, которые со временем стали для него почти наркотиком. Однажды он, если верить источнику, в порыве саморазоблачения назвал массу своей единственной невестой. Неотразимость его подсознательных самоизвержений была не в последнюю очередь обусловлена именно тем, что все это было обращено к массе, измученной, долгой, нужной, вынужденной ограничиваться элементарными потребностями и реагирующей поэтому подсознательно, то есть настроенную на ту же волну, что и Гитлер. Магнитофонные записи того времени ясно передают своеобразную атмосферу непристойного массового совокупления, царившую на тех мероприятиях, затаенное дыхание в начале речи, резкие короткие вскрики, нарастающее напряжение и первые освобождающие вздохи удовлетворения, наконец, опьянение, новый подъем, а затем экстатический восторг, как следствие наконец-то наступившего речевого оргазма, не сдерживаемого уже ничем. Поэт Рене Шекелли как-то сравнил речи Гитлера с сексуальным убийством. Да и многие другие современники пытались описать наэлектризованную чувственную атмосферу этих митингов. По сути дела, подобным же образом в выражениях больше подходящих к «Вальпургиевой ночи» и шабашу на Блоксберге. И все же было бы ошибкой видеть в этом рассчитанном разгуле, этом сексуальном суррогате, весь секрет ораторских успехов Гитлера. Скорее, и здесь дело было опять-таки в странной, но для него столь характерной смеси беспамятства и расчета. Стоя в свете прожекторов, бледный, жестикулирующий, громко и хрипло бросающий в зал брань, слова обвинения и ненависти, Гитлер все же постоянно очень точно контролировал свои эмоции, и вся его исступленность не мешала ему точно отмеривать долю инстинктивного в своих речах. Снова мы имеем здесь дело с двойственностью, пронизывавшей все его поведение и составлявшей одну из основ его натуры. Это накладывало свой отпечаток и на его ораторскую тактику не меньше, чем на тактику легальности, а впоследствии на методы завоевания власти или внешнеполитические маневры. Даже самый режим, который он создал, воспринял эту его черту и был однажды прямо так и назван – двойным государством. Триумфы этого периода отличались от побед прежних лет как раз явно растущей долей обдуманной рациональности в искусстве, овладении аудиторией и расширенным применением хорошо отработанных приемов. Успех Гитлера по-прежнему основывался на том, что он всякий раз доходил до крайней точки. Только теперь он стал радикальнее не только в эмоциях, но и в рациональном расчете. Еще в одной из речей в августе 1920 года он сказал, что его задача, исходя из трезвой оценки, будить, будоражить и разжигать инстинктивное начало. Это позволяет понять, в чем он видел секрет своих тогдашних массовых успехов. Но только теперь, в неизмеримо более острой обстановке мирового экономического кризиса, это трезвое понимание позволило ему найти и применить в своей агитации смелые стилевые методы для достижения той психологической капитуляции, которую он называл целью любой пропаганды. При планировании гитлеровских кампаний для случайности места не оставалось. Всякая деталь, как выражался Геббельс, была заорганизована до конца. Маршрут наращивания числа людей, обслуживающих мероприятия, численность участников каждого собрания, точно определяемое соотношение добровольцев и публики как таковой или для усиления эффекта ожидания намеренное затягивание момента появления самого Гитлера с помощью режиссерских мизансцен, вроде выноса знамен, звуков маршей и экстатических криков «Хайль Гитлер», а затем внезапное появление оратора в свете вспыхивающих прожекторов перед толпой, уже искусно подогретой, жаждущей зрелища и внутренне готовой к вихрю восторга. Когда-то на заре существования партии Гитлер устроил митинг в первой половине дня и не сумел установить никакой связи, ни малейшего контакта со слушателями, что повергло его в глубочайшее уныние. С тех пор он назначал все мероприятия только на вечерние часы и придерживался этого правила по возможности даже во время полетов по Германии, хотя из-за наращивания числа выступлений приходилось ужимать и без того сжатые сроки проведения митингов до нескольких часов, что доставляло немало трудностей. Ему случалось и запаздывать к назначенному часу, как, например, при полете в Штральзунд, куда он прибыл на митинг около половины третьего ночи, но 40-тысячная толпа прождала его почти 7 часов, и когда он окончил свою речь, уже занималось утро. Такое же значение, как времени он придавал и месту. Таинственная магия затемненного Байройтского фестивального театра во время представления Парсифаля или же искусственно созданный и все же таинственный полумрак католических церквей были, как он сам признавал, почти непревзойденными моделями психогенных помещений, которые уже заранее подготавливают аудиторию к работе пропагандиста по ограничению свободы воли людей. «Ибо истинно, говорю вам», — возвестил Гитлер в обычном для него проповедническом тоне, «каждое собрание — это противоборство двух противоположных сил. В его понимании природы таких противоборств агитатору было дозволено любые средства. Каждое из его рассуждений должно было служить отключению мышления, сугестивному параличу, созданию состояния готовности к фанатическому самопожертвованию. Массовое собрание и само было в не меньшей степени, чем помещение, время, маршевая музыка и световые эффекты, оружием психотехнического ведения борьбы. Когда человек пояснял Гитлер со своего места работы или с большого завода, где он кажется себе совсем маленьким, впервые приходит на массовое собрание и видит вокруг себя многие тысячи единомышленников, когда он, этот ищущий индивид, подпадает под мощное пьянящее воздействие суггестивного воодушевления 3-4 тысяч человек, когда видимый успех и согласие тысяч подтверждает в нем сомнение в правильности его прежних убеждений, тогда он подпадает под волшебное влияние того, что мы называем внушением. Желание и устремление, но также и сила тысяч людей накапливаются в каждом из них. Человек, пришедший на такое собрание полным сомнений и колебаний, покидает его, будучи внутренне гораздо более сильным, он стал членом некого сообщества. Гитлер считал, что его режиссерские находки и демагогические фразы, в которых, как он хвастливо заявлял, учтены все человеческие слабости, прямо-таки с математической точностью обречены на успех. Во время своего первого полета по Германии он после речи в Герлице случайно открыл для себя, какое магическое воздействие на десятки тысяч напряженно всматривающихся людей оказывает зрелище освещенного самолета на фоне ночного неба. Он снова и снова стал прибегать уже намеренно к этому приему, чтобы вызвать в людях то настроение жертвенности и жажды вождя, которому он потакал, предлагая себя в качестве идола и кумира. Он, не таясь, публично возносил хвалу Всевышнему за то, что тот дал движению людей, проливавших кровь и мучеников. После первого поражения на президентских выборах Гитлер упрекал партийную печать в том, что она скучна, монотонна, лишена самостоятельности, мысли и всякого подобия темперамента. И сердито спрашивал, как она пропагандистски использовала смерть многих штурмовиков. Один из очевидцев вспоминал слова Гитлера о том, что наших мертвых товарищей похоронили под звуки барабанов и флейт, а партийные газетенки написали об этом напыщенно, жалобно и нудно. Почему в витринах редакции партийных газет не показали народу покойников, их раздробленные черепа, их исполосованные ножами окровавленные рубахи? Почему сами газеты не воззвали к народу у гробов, не призвали его к мятежу, к восстанию против убийц и их закулисных покровителей, вместо того, чтобы публиковать прописные истины, жалкие и политически половинчатые? Для матроса-броненосца Потемкин достаточно было скверной жратвы, чтобы совершить революцию, а нас и смерть наших товарищей не подвигает на национальную борьбу за освобождение». Однако снова и снова все его мысли, вся его любовь к психологии обращаются к массовым митингам, которые воспламеняли в жалком маленьком человеке гордое сознание того, что пусть он и червь, однако он часть большого дракона, от огненного дыхания которого однажды погибнет в пламени ненавистный буржуазный мир. Ход мероприятия основывался на неизменном тактическом и литургическом ритуале, который, по мысли Гитлера, должен был все больше подчеркивать значимость и эффективность его появления перед публикой. Пока знамена, маршевые ритмы и крики ожидания погружали массы в состояние предпраздничной суматохи, сам он, нервничая, сидел в гостинице или каком-либо партийном помещении, беспрерывно пил минеральную воду и выслушивал частые донесения о настроении в зале. Нередко он давал еще несколько полезных указаний или подсказывал особо тщательно сформулированные сообщения для передачи в зал. Только когда нетерпение масс грозило снизиться, а искусственно подогреваемая лихорадочная жажда слияния схлынуть, он отправлялся в путь. Он предпочитал длинные коридоры, переход по которым еще увеличивал напряжение, и всегда входил в зал не через сцену, а через проход для публики. В Баден-Вайлерском марше у него была своя, только для него предназначенная выходная тема. Ее приближающиеся издалека звуки заставляли утихнуть шум в зале и в едином порыве срывали людей с места. Застыв с поднятыми для приветствия руками, они исходили криком, доведенный всеми этими манипуляциями до состояния полного блаженства. Он пришел. Многие фильмы того времени донесли до нас эту картину. В свете следующих за ним прожекторов он шествует между беснующимися, рыдающими, живыми шпалерами в первых рядах, которых часто стояли женщины. «Вера триумфалис» — «из живых людских тел», как высокопарно писал Геббельс. И на этом фоне сам Гитлер, замкнутый, как бы недоступный для этой жажды психологического изнасилования, он не терпел ничьих вступительных речей или зачитывания приветствий. Все это только отвлекало внимание от его собственной персоны. На несколько мгновений он задерживался у сцены, машинально пожимал чьи-то руки, молча, с отсутствующим видом и беспокойным взглядом, но в то же время готовый, как медиум, впитать в себя силу, исходящую от кричащей толпы, чтобы вознестись над ней же. Первые слова негромко, как бы ища опоры, падали в бездыханную тишину. Часто им предшествовала минутная пауза, нужная ему для концентрации и делавшая ожидание слушателей невыносимым. Начало было монотонным, обычным, чаще всего связанным с легендой его восхождения. Когда я безымянный фронтовик в 1918 году, таким формализованным началом он не только еще подстегивал ожидания уже во время самой речи, но и получил возможность почувствовать атмосферу зала и настроиться на нее. Какой-нибудь выкрик из зала мог его внезапно вдохновить на ответ или острое замечание, и тогда вспыхивали долгожданные первые аплодисменты. Они давали ему чувство контакта, ощущение восторга, и четверть часа спустя, замечая один из современников, наступает то, что можно описать только примитивной старинной формулой. В него вселяется дух. Тогда Гитлер, беспорядочно, импульсивно, жестикулируя, поднимая голос, приобретающий металлический тембр, до немыслимых нот извергал из себя слова. Нередко в полузаклинании он закрывал себе лицо сжатыми кулаками и закрывал глаза, весь во власти своей замещенной сексуальности. Его речи были тщательно подготовлены и произносились строго по записям, всегда находившимся у него под рукой. Но как феномен они рождались все же в тесном общении, в обратной связи с аудиторией. Одному из его временных попутчиков казалось, что Гитлер ощущения своих слушателей просто впитывает в себя с воздухом. И именно эта присущая ему необыкновенная чуткость к реакции публики, распространявшая вокруг него ни с чем не сравнимую женственную ауру, создавала возможность того оргиастического соединения с публикой, в котором она познавала его в библейском смысле этого слова. Не психологическое чутье, не расчетливая режиссура его митингов сами по себе не дали бы ему такой колдовской власти, если бы он не разделял с массой самые потаенные движения ее души и не сосредоточил бы в себе самым наглядным образом все ее извращенные реакции. Стоя перед ораторской трибуной, она видела в нем себя, становилась объектом обожания и поклонения. Это был взаимный обмен патологическими реакциями, соединение индивидуальных и коллективных комплексов внутреннего кризиса в опьяняющем празднике вытеснения этих комплексов. Поэтому постоянный рефрен, что Гитлер, мол, говорил каждому собранию только то, что оно хотело слышать, лишь весьма поверхностно отражает суть дела. Он отнюдь не был краснобаем, оппортунистом в блестящем толпе, но выражал чувства тысяч и тысяч людей, их потрясение, их страх и ненависть, объединяя их и превращая в динамический фактор политики. После одного из массовых митингов в Мюнхене американский журналист Х.Р. Никербокер сделал такую запись. Гитлер выступал в цирке. Он был евангелистом, несущим свое слово собравшимся на митинг. Был Билли Сэнди немецкой политики. Его новообращенные послушно следовали за его мыслью, смеялись вместе с ним, разделяли все его чувства. Вместе с ним они издевались над французами. Вместе с ним они ошикивали и республику. В ходе таких контактов ему удавалось ощутить собственный невроз как некую универсальную истину, а коллективный невроз превратить в резонатор собственной одержимости. Именно по этой причине он так зависел от производимого им впечатления, ему необходимы были аплодисменты, чтобы полностью раскрыть свой ораторский дар. Малейшее несогласие в зале выбивало его из колеи, и штурмовики с самых первых выступлений, постоянно его окружавшие, нужны ему были не столько как служба порядка, сколько для того, чтобы подавлять любое возражение, любой намек на сопротивление и угрозами доводить ликование до нужной точки. Многие свидетельствуют, что Гитлер в неприязненной аудитории вдруг терял нить, прерывал выступление и немедленно покидал помещение. Но ликование толпы было ему нужно и чисто физиологически, так как когда-то оно пробудило его к жизни, а теперь поддерживало в нем тонус и несло все дальше вперед. Впрочем, он и сам говорил, что в обстановке ликования и восторга чувствует себя совсем другим человеком. Историк Карл фон Мюллер, слышавший ранние упражнения участника своего семинара по ораторскому искусству, говорил, что у него было такое чувство, будто Гитлер заражает слушателей возбуждением, которое потом передается ему самому и заставляет крепнуть его голос. Конечно же, он был выдающимся тактиком, способным организатором в делах власти, недюжинным психологом, и несмотря на все срывы, случавшиеся холостые ходы и низменные черты характера, одним из необычайных явлений общественной жизни тех лет. Но ту гениальность, которая казалась неодолимой и далеко уносила его от темных сторон жизни, он обретал только перед лицом большого скопления людей. Тогда изрекаемые им банальности обретали звучание мощного пророчества, и он, казалось, в самом деле превращался в того вождя, изображать которого в повседневности ему было не так просто. Основным его душевным состоянием была апатия в сочетании с типично австрийской утомленностью, и ему постоянно приходилось бороться с искушением удовольствоваться хождением по кино в оперету на «Веселую вдову», шоколадными пирожными в карлтонских кафе или бесконечными разговорами об архитектуре. И только лихорадочная суета, поднимавшаяся вокруг его выступления, подвигала его к тому постоянному волевому усилию, которое придавало ему не только энергию, настойчивость и самоуверенность, агрессивность, но и психологическую стойкость во время необыкновенно изнурительных кампаний и полетов по Германии. Это был наркотик, необходимый ему в этом судорожном существовании. Во время своей первой частной встречи с Брюнингом в начале октября 1931 года он по свидетельству канцлера произнес часовой монолог, в ходе которого прямо-таки на глазах становился все резче и круче. Его воодушевляли колонны штурмовиков, которые по его приказанию через равные промежутки времени с песнями маршировали под окнами. Очевидно, это делалось как для устрашения Брюнинга, так и для подзарядки самого Гитлера. Именно глубинная связь с массами позволила Гитлеру подняться над образом уверенно в своих приемах демагога и, например, обеспечила ему несравненно больший успех, чем Геббельсу, хотя тот и действовал более тонко и хитроумно. Мысль о том, чтобы нанять для своих предвыборных путешествий самолет, именно в этом контексте обретает черты гениальности, так как придает его выступлениям налет мессианства. Словно избавитель, Гитлер спускался с небес к бурлящим толпам, покорно ждущим его час за часом, и стряхивал с них отупение и отчаяние, чтобы пробудить их к подгоняющей вперед истерии, как он сам это охарактеризовал. Геббельс как-то назвал эти митинги литургиями нашей политической работы – Одна гамбургская учительница в апреле 1932 года писала после предвыборного митинга, собравшего 120 тысяч человек, о картинах, трогающей душу веры в Гитлера как опору и спасителя, как избавителя от великих бед. Нечто похожее высказывала Элизабет Ферстер-Ницше, сестра философа, после одной из поездок Гитлера в Веймар. Как она писала, он производил впечатление фигуры скорее религиозной, чем политической. Вот эти-то метафизические элементы в гораздо большей степени, чем идеологические, и привлекли к нему столько людей и обеспечили триумфальный подъем на том этапе. Массовый успех Гитлера был прежде всего феноменом религиозно-психологического свойства, который выявлял не столько политические убеждения, сколько душевное состояние людей в каждый данный момент. Разумеется, Гитлер в этом смысле отталкивался от обширной системы традиционных норм поведения и реагирования на те или иные жизненные ситуации, от предрасположенности немцев к авторитарному порядку и рациональному типу мышления, от глубоко укорененной потребности следовать за каким-то авторитетом или неадекватного отношения к политике. Но такими достаточно общими точками соприкосновения, совпадение это, в основном и исчерпывалось. Так особый резонанс гитлеровских призывов к ненависти объясняется не каким-то чрезмерным антисемитизмом немцев, а эффектным возвращением к старому, испытанному приему создания видимого образа врага. И не в том дело, что он мобилизовал якобы единственную в своем роде воинственность немцев, но он апеллировал к чувствам самоуважения и национального своенравия, которые так долго игнорировались другими. Массы шли за ним вовсе не потому, что картинами украинских равнин он разжигал безудержную империалистическую жадность нации, а потому, что они стосковались по гордому сознанию своей новой причастности к формированию истории. Поразительно малое число людей, читавших «Майн кампф», хотя по тиражу книга побила все рекорды, до известной степени объясняет то духовное равнодушие, с которым они всегда относились к конкретным программам Гитлера. Вопреки более поздним утверждениям, подъем и усиление НСДАП не были большим заговором немцев против всего мира во имя империалистических и антисемитских целей. В речах Гитлера в годы массового притока людей в его партию удивительно мало говорится о конкретных намерениях и почти ничего даже о его идеологических пунктиках, антисемитизме и жизненном пространстве. Наоборот, бросается в глаза зыбкая, очень общая тематика этих речей и обилие в них ни в чем не обязывающих мировоззренческих метафор. Что же касается наглядного определения целей, то тут они далеко отстают от откровенной книги «Майн кампф». Всего за несколько месяцев до начала Второй мировой войны Гитлер в разгар одного из спровоцированных им кризисов признался в том, что годами придерживался тактики невиновности и что обстоятельства заставляли его носить маску миротворца. По мере того, как он проникался сознанием своего ораторского таланта, в его речах оставалось все меньше содержательности и конкретности. Он полагался на свое формальное мастерство. Его длительный успех наглядно показывает, что национал-социализм был не столько идеологическим, сколько харизматическим движением и ориентировался не на какую-либо программу, а на вождя. Только фигура вождя придавала той расплывчатой смеси идей, которая была на поверхности, некий контур и стержень. Только вождь вообще делал возможным рождение этого движения из его первоначального туманного призрачного состояния. У Гитлера была интонация, увлекавшая людей за собой, гипнотический голос. И сколько бы ни говорилось о том, что Гитлер ловко использовал чужие несбывшиеся мечты и притязания на гегемонию, все же большинство людей с встречавших его с восторгом на ораторской трибуне, хотели просто забыть хоть на время о своей крайней усталости и панике, и вовсе не думали о Минске или Киеве, не говоря уж об Освенциме. Они хотели прежде всего перемен. Их политические взгляды вряд ли выходили за рамки слепого отрицания существующего положения вещей. Гитлер лучше всех своих конкурентов и справа, и слева понял, какие возможности таил в себе этот комплекс отрицания. Его агитаторская тактика заключалась, собственно, всего-навсего в сочетании клеветы и правительских картин, исходящих ненавистью обвинений в адрес настоящего и обещания великого будущего. Это были бесконечные вариации на тему восхваления сильного государства, возвеличивания нации, требования национально-расового возрождения и свободы действий в политике. Особенно он любил апеллировать к немецкой жажде единения, негодовал по поводу самоубийственного внутреннего разброда в недрах самой нации, называл классовую борьбу религией людей с комплексом неполноценности, расхваливал свое движение как попытку навести мосты между ее отдельными слоями или же запугивал предсказанием того, что немцы могут стать удобрением для культуры других наций мира. Но постоянным его лейтмотивом, средством и самовозбуждения, и возбуждения масс были нападки на настоящее, разрушение Рейха, ослепление нации, угроза марксизма, противоестественность многопартийного государства, трагедия мелких вкладчиков, голод, безработица, самоубийство. Нарочито общие формулировки в описаниях бедственного положения не только давали ему возможность найти наиболее общий знаменатель для масс своих последователей. Гитлер к тому времени уже понял, внутренние раздоры в партиях всегда являются следствием слишком конкретных обещаний, а неясность цели, наоборот, увеличивает силу любого движения. Массы, а в конечном итоге и власть, должны будут достаться тому, кто сумеет сочетать самые радикальные отрицания настоящего с самыми неопределенными обещаниями в отношении будущего. Так, прибегая к одной из таких типичных, бесконечно варьируемых комбинаций картины и антикартины, проклятия и утопии, он говорил: «Разве это по-немецки, это дробление нашего народа на 30 партий, из которых ни одна не ладит с другими? А я говорю всем этим горе-политикам, Германия станет одной единственной партией, единой партией великого народа-героя». Одновременно по-агитаторски резкое отрицание действительности давало ему возможность для той простоты изложения, в которой он сам видел одну из причин своего успеха, и больше того, блестящее подтверждение собственного пропагандистского кредо. Любая пропаганда должна быть народной и в своем интеллектуальном уровне равняться на восприятие самых ограниченных слушателей. Примером может служить отрывок из одного выступления в марте 1932 года, в котором Гитлер упрекал режим в том, что ему было дано долгих 13 лет, чтобы проявить свои возможности, а он вместо того привел только к серии катастроф. С самого первого дня революции и вплоть до эпохи подчинения и порабощения, вплоть до времени договоров и чрезвычайных законов, мы видим только ошибку за ошибкой, крах за крахом, бедствие за бедствием, робость, летаргия, безнадежность. Вот постоянные вехи этих катастроф. Крестьянство сегодня в упадке, ремесло вот-вот рухнет. Миллионы людей потеряли свои с трудом накопленные гроши. Миллионы других остались без работы. Все, что было раньше, опрокинуто, все, что раньше казалось великим, свергнуто. Единственное, что нам осталось, это те люди и те партии, которые повинны в наших несчастьях. Они все еще у руля. Вот такими тысячекратно повторяемыми и варьируемыми очень убедительно звучащими обвинениями, будоражащими призывами к возмущению, туманными рецептами и советами, касающимися Отечества, чести, величия, мощи и мести, он и мобилизовал массы. Ему было важно, взвинчивая своих слушателей, еще больше усилить хаос, против которого он так сурово и яростно выступал. Гитлер рассчитывал на все то, что разлагало и расшатывало существующие отношения, ибо динамика событий подтачивала систему и в итоге играла ему на руку. Никто другой так убедительно, решительно и эффективно не формулировал уже невыносимое стремление к переменам. «Люди настолько отчаялись», — писал Харальд Николсон в дневнике во время пребывания в Берлине в начале 1932 года, «что примут все, что хотя бы немного напоминает собой альтернативу». Агитация Гитлера, будучи неопределенной по содержанию и направленной единственно на развязывание реактивных сил общества, именно в силу этих обстоятельств позволяла ему не касаться социальных конфликтов и топить противоречия в многословных тирадах. Геббельс писал в дневнике об одной из речей Гитлера, которую он произнес в полночь в берлинском районе Фридрихсхайн. «Там сплошь совсем маленькие люди. Речь фюрера их очень растрогала. Но такое же действие его речи оказывали и на очень больших людей, как и на группы, находящиеся между обоими этими полюсами. Некий профессор Бурмайстер рекомендовал его как кандидата немецких деятелей искусства и хвалил его ораторское искусство, своей сердечностью согревающую душу. После двухчасового выступления Гитлера перед руководителями Аграрного союза и представителями дворянства Бранденбурга один из крупных аграриев попросил от имени всех присутствующих разрешения не открывать дискуссию. Конечно, речь шла о кризисах, интересах и социальных конфликтах, но не следует нарушать чем бы то ни было святости только что пережитого. Со скептиками говорил Гитлер в оправдание своего постоянного требования верить ему безоглядно. Невозможно, разумеется, завоевать мир. С ними нельзя штурмовать ни небеса, ни государства. Из пестрой смеси его лозунгов, философской эклектики и тонко продуманной аффектации каждый мог выбрать то, что сам в них вкладывал. Для перепуганного бюргерства это было обещание порядка и возвращение его социальной значимости. Для революционно настроенной молодежи. Проект нового, окрашенного в романтические тона общества. Для деморализованных рабочих социальная защищенность и хлеб. Для военнослужащих 100-тысячной армии надежды на карьеру и ордена. Для интеллектуалов, наконец, смелый, живительный ответ на модное настроение, в основе которых лежали презрение к разуму и языческое обожествление жизни. Вся эта многозначность основывалась не только на лжи и обмане всех и вся, сколько на способности уловить основной тон аполитичного типа поведения. Подобно Наполеону, он мог сказать о себе, что каждый сам стремится попасть в его сети, и что к моменту его прихода к власти не было ни одной группы, которая не возлагала бы на него каких-то надежд. В 1932 году был в целом, несомненно, временем величайших... 1932 год был в целом, несомненно, временем величайших ораторских триумфов Гитлера. Судя по некоторым отдельным свидетельствам его ближайшего окружения, он в прежние годы говорил ярче и убедительнее, а позже на великолепно ритуализированных массовых мероприятиях в годы своего канцлерства собирал гораздо большую, поистине уже неисчислимую аудиторию, но никогда, ни до, ни после того, он не достигал такого алхимического слияния всех мотивов, тоски по избавлению личного сознания, своей харизматической проповеднической силы и исключительной устремленности на одну единственную цель – и веры в собственное избранничество. И все это на драматическом фоне бедственного положения страны. Для самого Гитлера тот отрезок времени стал тем глубинным переживанием, которое наложило на него неизгладимую печать. И в качестве прецедента долго еще определяло его решение. Это ощущение сохранилось в мифе о времени борьбы. прославлявшимся как героический эпос, преодоленный ад или борьба титанических характеров. Точно просчитанному ритуалу открытия митинга соответствовала и его заключительная часть. В шум и восторженные крики врывалась музыка оркестра, исполнявшего германскую песнь, или один из партийных гимнов. Это должно было не только закрепить впечатление сплоченности и заговорщического единства, но и просто сдержать собравшихся, пока Гитлер, еще не пришедший в себя, весь мокрый от пережитого напряжения, не покидал помещение и не садился в ожидавший его автомобиль. Иногда он еще несколько минут стоял, приветствуя присутствующих и машинально улыбаясь рядом с шофером, в то время как толпа старалась придвинуться к нему как можно ближе, или пока штурмовики и эсэсовцы строились в широкие колонны для факельного шествия. Сам же он, усталый, без сил растративший всего себя, отправлялся в гостиничный номер, и это странное состояние опьянения, отупения, наступавшее после его речей, должным образом завершает картину вакханалии, какими являлись его выходы на большую публику. Одному из современников, встретившему его в такие мгновения, когда он выходил притихший, со стекленевшим взглядом, адъютант Брюкнер преградил дорогу со словами: «Оставьте же его в покое, он только что кончил». А один из гауляйтеров нашел Гитлера уже на утро после одной из речей в самой задней комнате анфилады, которую он занимал со своей свитой. Там он с усталым и унылым видом сидел в одиночестве, сгорбившись за круглым столом, и медленно, с неохотой, ел свой обычный овощной суп. Но одно только возбуждение, вызываемое агитацией Гитлера, конечно, никогда не привело бы его к власти. Правда, выборы в Ландтаг Пруссии принесли НСДАП 36,3% голосов, в результате чего с перевесом прежней коалиции социал-демократов и партии «Центр» было покончено. Желанное абсолютное абсолютного большинства, однако же, не получилось. Так же, как и тремя месяцами позже, на выборах в Рейхстаг 31 июля. Тем не менее, НСДАП, получив в парламенте 230 мест, больше чем вдвое по сравнению с прошлыми выборами, далеко опередила все другие партии. Однако все указывало на то, что Гитлер в этом смысле достиг предела своих возможностей. Он переманил к себе множество членов буржуазных партий «Центра» и «Правых», а некоторые из них просто поглотил. Но прорыв на главном участке в социал-демократическую и коммунистическую партии ему не удался. Ведь гигантский агитационный аппарат, все эти беспрерывные массовые мероприятия, шествия, акции по распространению плакатов и листовок, речи партийных ораторов, выступавших до полного изнеможения, и, наконец, третий полет Гитлера по Германии, в ходе которого он за 15 дней выступил в 50 городах, принесли партии прирост всего около 1% голосов по сравнению с выборами в прусский Ландтаг. Уже тогда Геббельс так прокомментировал этот результат: «Теперь должно что-то произойти. Мы должны прийти к власти в обозримом будущем. Иначе мы побеждаемся на выборах до собственной гибели». Для подобных ожиданий вскоре появились и первые основания. Перейдя к системе безусловного чрезвычайного положения, Гинденбург, особенно после своего вторичного избрания, все чаще интерпретировал свою власть как личную, и свое своевольнее, и все своевольнее и упрямее отождествлял свои желания с благом государства. В этом его поддерживала небольшая группа безответственных советчиков, среди которых не только его сын Оскар не был, как тогда Астрели, предусмотрен Конституцией. Сюда относились прежде всего статс-секретарь Майснер и генерал Шляхер, молодой консервативный депутат доктор Тареки, а кроме того сосед Гинденбурга по имению фон Ольденбург Янушау, обожавший еще со времен Кайзера разыгрывать из себя реакционного грубияна. не потрясший общественность, например, заявлением, что следует всегда иметь возможность с помощью одного лейтенанта и 10 солдат распустить парламент. К этой группе относились далее некоторые другие юнкера с восточного берега Эльбы. Позже к ней присоединился и Франц фон Папен. Последующие месяцы были временем их активной закулисной деятельности. Гитлер возвышался над политическим ландшафтом, словно одинокая, дерзко торчащая скала, и они намеревались интегрировать его, привязать к своим интересам, а по возможности использовать для запугивания левых сил. Это была внушенная иллюзией высокомерного превосходства последняя попытка старой Германии вернуть себе утраченную ею историческую роль. По иронии судьбы, первой жертвой этой попытки стал Брюнинг. Полагаясь на поддержку президента, канцлер настроил против себя некоторых из тех могущественных, заручиться благоволением которых его противник Гитлер так настойчиво и не безуспешно старался. Отказ считался с определенными требованиями промышленников, заставил их еще более отойти от правительства, а теперь от него отвернулись и крупные аграрии, группировавшиеся вокруг Гинденбурга. Особенно их возмутило намерение Брюнинга поставить размер материальной помощи хозяйствам, испытавшим трудности, в зависимость от их рентабельности, а владение, безнадежно увязшее в долгах, предоставить переселенцам в ходе задуманной широкомасштабной акции по смягчению последствий безработицы. Немедленно начались нападки на канцлера со стороны затронутых групп, и дело дошло до того, что его стали упрекать в большевистских наклонностях. Теперь уже невозможно доказательно утверждать, какая именно мотивировка подействовала на старого и уже плохо ориентирующегося президента, подвергнутого массированному давлению. Однако не подлежит сомнению, что это сыграло свою роль в его решении расстаться с Брюнингом. Помимо прочего, для Гинденбурга канцлер оставался человеком, приведшим его перед переизбранием не на ту сторону фронта. И он опять-таки не без влияния своего окружения не захотел простить Брюнингу того глубокого личного конфликта, в который он из-за него попал. Конец Брюнинга наступил, когда он в довершение ко всему вышел из доверия у Шляхера, утверждавшего, что он говорит от имени Рейхсвера. Прологом к этому стало событие, выглядевшее как энергичный шаг правительства, на деле же обострившее скрытые противоречия внутри руководства страны и тем самым приблизившее агонию республики. Речь идет о запрете СА и СС. Со времени обнаружения боксхайнских документов снова появились основания полагать, что национал-социалисты по-прежнему не исключали из своих планов возможность насильственного переворота. Армия партии становилась все нетерпеливее, самоувереннее, а составной частью гитлеровской тактики легальности являлись его тревожные раздумья на публике о том, как долго ему еще удастся держать в узде коричневые отряды штурмовиков. Людендорф в сердцах как-то назвал Германию оккупационной зоной СА. За 2 дня до первых президентских выборов Геббельс писал в дневнике: «Обсудил с руководством СА и СС меры сдерживания на ближайшие дни. Повсюду царит ужасное возбуждение. Слово «путч» у всех на устах. А в самый день выборов РЭМ привел свои соединения в состояние полной боевой готовности и приказал коричневорубашечникам окружить Берлин. Когда прусская полиция обнаружила несколько организованных центров штурмовиков, она наткнулась на бумаги, которые, хоть и не содержали широкого плана переворота, но все же предписывали подробно перечисленные меры по боевой готовности и применению силы на случай победы Гитлера на выборах и называли тайный пароль для начала путча «Бабушка умерла». Кроме того, были найдены приказы, в которых штурмовикам восточных областей предписывалось в случае нападения со стороны Польши отказываться от какого-то ни было участия в обороне страны. Эта находка поразила особенно Гинденбурга. Итак, решение о запрете, состоявшее не в последнюю очередь по ультимативному настоянию правительств некоторых земель, было принято единодушно, положив конец долгим раздумьям и проволочкам. Однако за несколько дней до опубликования запрета события приняли драматический оборот. Шляхер, сначала согласившийся с этим планом и даже хвалившийся своим авторством, вдруг изменил все свои взгляды и, не найдя немедленного согласия, развил бурную деятельность против запрета. Он втянул в нее Гинденбурга, внушив ему опасения, что запрет еще увеличит враждебность и его, и без того разочарованных сторонников в стане правых. Шляхер исходил из соображения, что предпочтительнее было бы сначала распустить вместе с СА все вооруженные формирования, вроде стального шлема или сохраняющего верность республике Рейхсбаннера, а затем объединить их в широкий милицейский или военно-спортивный союз, подчиненный Рейхсверу. Кроме того, его характеру интригана не соответствовало такое грубое средство, как запрет. Ему были по душе тонкие ходы и хитросплетения. Характерно, что его контрпредложение предусматривало целый ряд ультимативных требований Гитлеру о демилитаризации СА. Требования были совершенно невыполнимы, но их отклонение было бы незаконным. Не без угрызения совести и с тревожной думой о старых боевых товарищах, состоящих в СА и СС, Гинденбург в конце концов подписал запрет. И 14 апреля в ходе обширной полицейской акции частная армия Гитлера была распущена. Полицейские заняли ее штаб-квартиры, общежития, школы и арсеналы. Это был самый энергичный удар государственной власти по национал-социализму с ноября 1923 года. Официальное обоснование, в котором в качестве причин запрета назывались не отдельные происшествия, но само существование частной армии прежде всего снова демонстрировало стремление государства к самоутверждению. Содержание организованных военных формирований является прерогативой государства. Если такая сила организуется в частном порядке, а государство это допускает, то возникает угроза порядку и спокойствию. Не подлежит сомнению, что в правовом государстве военная сила может быть организована только конституционными органами самого государства. Поэтому ни одна частная организация, основанная на силе, по сути своей, не может быть легальным институтом. Мера по роспуску служит поддержанию самого государства. РЭМ, опиравшийся на агрессивность и мощь своих 400 тысяч человек, в первый момент, казалось, был настроен на пробу сил, но Гитлер на это не пошел. Он без промедления включил СА в политическую организацию и тем самым сохранил отряды штурмовиков в целости. Снова оказалось, что фашистские движения при первом же сопротивлении государства отступают без боя. Так Габриэле Д'Аннунцио в 1920 году очистил город Фиуме после одного единственного пушечного выстрела. А теперь Гитлер в специальном призыве к легальности предписал строгое соблюдение мер запрета не из страха, а потому что выстрел здесь означал больше, чем просто выстрел, а запрет – нечто большее, чем ограниченную защитную меру. Он означал аннулирование фашистской конъюнктуры, союза консервативной власти с революционным народным движением. Возможно, что уступчивость далась Гитлеру сравнительно легко, поскольку он через Шляхера получил информацию о разногласиях внутри правительства. На этом он и строил свою дальнейшую тактику. Он держался уверенно. Вечером того самого дня, который должен был положить начало процессу одоления гитлеровского движения, Геббельс после разговора с Гитлером в Кайзерхофе записал в дневнике: «Мы обсуждали кадровые вопросы в связи с приходом к власти, как если бы мы уже были в правительстве. Мне думается, ни одно оппозиционное движение не было так уверено в успехе, как наше. Уже на следующий день Греннер получил холодное письмо от Гинденбурга, послужившее началом обширной интриги. Она сопровождалась безудержной кампанией в правой прессе, к которой присоединился хор известных представителей национального лагеря. По мнению наследного принца, было просто непонятно, что именно министр Рейхсвера помогает в разгроме великолепного человеческого материала, объединенного в рядах СС и СА, и получающего там ценное воспитание. Шляхер сам посоветовал своему начальнику-министру, который все еще видел в генерале своего протеже, уйти в отставку и распространял злостные слухи, или во всяком случае не препятствовал их распространению, о том, что Греннер болен, что он пацифист, что он опозорил армию преждевременным рождением ребенка от второй жены. Президент уже, Шляхер, рассказал, что в Рейхсвере ребенка называют Нурми по имени финского бегуна, известного своим феноменальным спортом. Одновременно Шляхер сообщил руководству НСДАП, что он лично не согласен с запретом ОСА. Он по-прежнему считал, что надо допустить национал-социалистов к участию во власти, лишив их тем самым главного козыря, и дать им в виде кабинета влиятельных специалистов нужное обрамление. Таково было новое волшебное слово. Хотя пример Муссолини должен был бы показать, что это волшебство не действует на народных трибунов, имеющих к тому же собственную армию. В конце апреля Шляхер встретился с Гитлером для первой беседы. Геббельс писал в дневнике: «Разговор прошел хорошо». А вскоре после второй встречи, в которой участвовали Майснер и Оскар фон Гинденбург, и в ходе которой обсуждалось уже свержение не только Тренера, но и всего кабинета Брюнинга, Геббельс отмечал: «Все идет хорошо. Блаженное ощущение. Еще никто не подозревает, и меньше всех сам Брюнинг». После почти месяца непрерывной подрывной работы ситуация наконец разрешилась. 10 мая Греннер защищал в Рейхстаге запрет СА от яростных атак справа. Но протест Тренера, который к тому же был неважным оратором против национал-социалистического государства в государстве, государство против государства, потонул в диком шуме, поднятом национал-социалистами. Так что вместе с министром, который был ошеломлен, беспомощен и, вероятно, сломлен, потерпело поражение и дело, которое он отстаивал. Во всяком случае, к нему вскоре подошли Шляхер и генерал фон Хаммерштайн, начальник управления сухопутных войск, и холодно сообщили, что он потерял доверие Рейхсвера и должен уйти в отставку. 2 дня спустя Греннер после безуспешного обращения к Гинденбургу подал прошение об отставке. Однако по замыслу Камарильи это было только прологом, и вслед за плащом вскоре появился и герцог. 12 мая Гинденбург отправился недели на две в Нойдек, и когда Брюнинг выразил желание побеседовать с ним, он недовольно отмахнулся. Президент в это время испытывал давление своих собратьев по сословию, которые приготовились к атаке на качавшееся кресло канцлера. Каковы бы ни были аргументы, они наверняка приводились крупными землевладельцами и кадровыми офицерами с присущей им тяжеловесностью и без оглядки на честность и верность принципам. Поэтому Гинденбург, вернувшись в Берлин в конце месяца, был полон решимости расстаться со своим канцлером. Брюнинг сам в это время считал, что стоит на пороге внешнеполитических успехов. Еще утром 30 мая, отправляясь к Гинденбургу, он получил информацию, сулившую решающий поворот в вопросе разоружения. Но хитроумно задуманная протокольная процедура лишила его шанса уведомить об этом президента, хотя бы в последние минуты. Годом раньше Гинденбург заверял его, что Брюнинг – его последний канцлер, и он никогда с ним не расстанется. Теперь же его в несколько минут оскорбительно, бесцеремонно выставили за дверь, так как Гинденбургу не хотелось опаздывать на церемониал по случаю годовщины битвы у пролива Скагеррак. Военные воспоминания и желание полюбоваться второстепенным военным зрелищем оказались сильнее аргумента, имевшего решающее значение для судеб республики. В качестве преемника Брюнинга генерал фон Шляхер убедил президента назначить человека, чья политическая карьера не случайно долго не выходила за рамки дилетантских попыток. Это был Франц фон Папен, отпрыск старинного дворянского рода из Вестфалии. Когда-то он служил в привилегированном кавалерийском полку и впервые обрел некую, причем сразу же специфическую известность, когда его в 1916 году, во время Первой мировой войны, выслали из Соединенных Штатов, где он служил военным атташе за шпионскую деятельность. Но плывя в Европу, он по легкомыслию допустил, чтобы важные бумаги, свидетельствовавшие об этой его деятельности тайного агента, попали в руки британских властей. Благодаря женитьбе на дочери крупного саарского промышленника он приобрел значительное состояние и прекрасные связи в промышленных кругах. Кроме того, будучи дворянином-католиком, он был связан и с церковными сановниками, а как бывший офицер генерального штаба поддерживал разного рода контакты с рейхсвером. Вероятно, именно тот факт, что Папин находился в центре пересечения столь многих интересов и привлек внимание Шляхера. Папин производил впечатление до гротеска старорежимного человека. Его журавлиная походка, чванство и высокомерная манера говорить в нос делали его похожим на собственную карикатуру, на фигуру из «Алисы в стране чудес», как остроумно заметил один из современников. При всем при том, у него была репутация человека легкомысленного и опрометчивого. Никто не принимал его всерьез. Если ему что-то удается, он весел и доволен. А если не удается, то и это его не печалит. Но, по-видимому, именно эта бесшабашная легкость и беззаботность наездника Папина особенно привлекала Шляхера, так как могла помочь ему в проталкивании все более конкретных планов устранения скомпрометированной парламентской системы в рамках концепции умеренной диктатуры. Помимо этого, очевидно, сыграла роль и предположение, что тщеславие неопытного и поверхностного Папина удовлетворится самим фактом предоставления ему поста канцлера и связанными с ним представительскими функциями, а в остальном он будет послушным орудием. Именно это соображение соответствовало характеру Шляхера, одновременно честолюбивого и предпочитавшего действовать за кулисами. Удивленные друзья говорили ему, что Папин — это не голова, на что генерал возражал. Этого от него никто и не ждет, зато он шляпа на голове. Но если Шляхер думал, что Папин со своими обширными связями сумеет создать коалицию или хотя бы обеспечить терпимость всех партий, стоящих справа от социал-демократии, то вскоре ему пришлось убедиться в собственной ошибке. У нового канцлера не было никакой политической опоры. Партия католического центра, ожесточенная предательством по отношению к Брюнингу, ушла в жесткую оппозицию. Да и Гугенберг не скрывал своего возмущения. Тем более, что его опять обошли, не считаясь с его амбициями. Общественность тоже оказала Папину враждебный прием. Даже когда он в самом начале пребывания на новом посту пожал успех, подготовленный Брюнингом, и добился на конференции в Лозанне закрытия вопроса о репарациях, это не дало ожидаемого эффекта. Его кабинет действительно никак не мог считаться ни демократическим, ни правительством специалистов. Это все были люди, состоятельные из старинных дворянских родов, которые не смогли отказать Гинденбургу, когда тот обратился к ним от имени Отечества. и теперь окружали его как офицеры своего генерала. Семеро дворян, двое директоров концернов, с ними прокровитель Гитлера, еще с мюнхенских дней Франц Гюртнер и еще один генерал. Не было ни одного представителя от средних слоев или рабочих. Казалось, тени прошлого возвращаются. Тот факт, что массовые возмущения, насмешки и протесты населения не дали никаких результатов, продемонстрировал насколько старые руководящие слои оторвались от действительности. Кабинет баронов, как вскоре окрестили это правительство, опирался только на авторитет Гинденбурга и силу Рейхсвера. Крайняя непопулярность правительства вынуждала и Гитлера к сдержанности и осторожности. На переговорах со Шляйхером он обещал терпимо относиться к правительству, если будут назначены новые выборы и отменены запреты против СА, а самой НСДАП будет предоставлена свобода агитации. Всего за несколько часов до отставки Брюнинга во второй половине дня 30 мая он ответил «да» на вопрос президента, согласен ли он с назначением Папина. И хотя канцлер уже 4 июня открыл целую серию уступок роспускам парламента и одновременно пообещал скорую отмену запрета СА, национал-социалисты постепенно от него отступались. Геббельс писал в дневнике: «Мы как можно скорее должны дистанцироваться от буржуазного переходного кабинета. Все это вопросы, требующие тонкого чутья нюансов. И несколькими днями позже наша задача как можно быстрее избежать компрометирующего нас соседства с этими буржуазными слабаками, иначе мы погибли. Я предпринял в Ангриф новую атаку на кабинет Папина. Когда, вопреки ожиданиям, запрет на СА не был отменен в первые же дни, он в один из вечеров вместе с 40-50 командирами штурмовых отрядов, облаченными наперекор запрету в полную форму с провокационной целью, заявился в большое кафе на Потсдамер-плац. У нас было только одно заветное желание – быть арестованными полицией. В полночь мы, не торопясь, прошлись по Потсдамер-плац и по Потсдамер-штрассе, но ни одна собака даже не забеспокоилась. Полицейские только удивленно глазели на нас, а потом сконфуженно отводили глаза». Два дня спустя, 16 июня, запрет был, наконец, отменен. Но все предшествовавшие проволочки уже создали впечатление, что государство, потеряв уважение, буквально пало на колени перед надвигающейся новой властью. Прозрачная попытка Папина в последний момент выторговать у национал-социалистов в обмен на свою уступчивость, согласие на будущее участие в правительстве – в тактическом плане запоздало, поскольку Шляйхер и сам не дремал, а кроме того обнаружилось просто гротескное непонимание того, насколько яростно Гитлер рвался к власти. Поэтому Папину пришлось удовольствоваться обещанием партнера вернуться к его требованиям после выборов в Рейхстаг, причем дано оно было холодным и непререкаемым тоном. Сразу же возобновились столкновения на улицах, похожие уже на гражданскую войну. Теперь они достигли своего апогея. За 5 недель, предшествовавших 20 июля, только в Пруссии произошло почти 500 столкновений, в которых 99 человек были убиты и 1125 ранены. 10 июля во всей территории государства насчитывалось 17 убитых, во многих местах в ожесточенных уличные драки вынуждены были вмешаться солдаты Рейхсвера. Эрнст Тельман был прав, говоря, что отмен запрета СА был прямым подстрекательством к убийствам. Однако он умолчал о том, имело ли его замечание в виду активную или пассивную роль его собственных боевых отрядов. 17 июля в Гамбургском районе Альтона произошел самый кровавый конфликт этого лета. В ответ на провокационные шествия 7 000 национал-социалистов по улицам Красного рабочего района, коммунисты открыли огонь с крыш и из окон домов, что в свою очередь вызвало яростную реакцию. За этим последовало ожесточенное побоище. у срочно сооруженных баррикад. В результате 17 человек были убиты, многие тяжело ранены. Из 68 человек, погибших в июле 1932 года в политических схватках, 30 были сторонниками коммунистов, а 38 национал-социалистов. «Дело дошло до драк и стрельбы», — писал Геббельс. «Это последний выход режима на сцену». Не понимая того, что именно уступки укрепляли национал-социалистов в сознании своей силы, Папин пошел еще на один шаг. Надеясь укрепить престиж своего почти полностью изолированного правительства грандиозным авторитетным жестом и одновременно несколько успокоить Гитлера и его окружение, он утром 20 июля приказал троим членам тогдашнего прусского правительства явиться в имперскую канцелярию и в резкой форме сообщил им, что на основании чрезвычайного закона смещает премьер-министр Брауна и министра внутренних дел Зеверинга и будет сам в качестве имперского комиссара исполнять обязанности премьер-министра земли. Зеверинг заявил, что покорится только силе, на что Папин, кавалер с ног до головы, даже при совершении государственного переворота, спросил, может ли он узнать, что тот имеет в виду. Министр заверил, что покинет свой служебный кабинет только под давлением. Так было заключено впоследствии много раз цитировавшееся устное соглашение о том, что сила тем же вечером будет применена в форме одностороннего действия полиции. На основании подготовленного второго чрезвычайного закона Папин тем временем ввел военное положение в Берлине и Брандсбурге и таким образом сконцентрировал в своих руках силы полиции. Вечером в Министерство внутренних дел к Зеверингу явились три полицейских чина и попросили его очистить помещение, и он со словами «теперь он да уступает силе» покинул кабинет и отправился в свою квартиру, находившуюся рядом. Уже во второй половине следующего дня, точно так же, без малейшего сопротивления, была повержена вся верхушка прусской полиции, которая раньше внушала такой страх, когда берлинского полицая президента Гжезински, его заместителя Вайса и полицейского офицера Хайбансберга вели через двор полицая президиума, чтобы на короткое время поместить их в арестантские камеры, то, как рассказывают некоторые служащие полиции, прощались со своим начальником, выкрикивая ему вслед лозунг «Рейхсбаннера», они кричали «Свобода!». И правильно было сказано, что это было прощание с давно уже ослабевшей, никому не нужной, а теперь и без сопротивления преданной свободой Веймарской республики. Естественно, в полиции думали о возможности широкого сопротивления. По свидетельству одного из современников, Гжезинский и Хайманцберг вместе с замминистром-директором Клаузенером будто бы настойчиво требовали у Зеверинга проведения борьбы всеми средствами, в частности немедленной и беспощадной акции берлинской полиции, объявления всеобщей забастовки, немедленного ареста имперского правительства и президента, а также объявления его недееспособным. Но это предложение было отклонено. Отпор не вышел за рамки бессильных протестов в публицистике и обращении к высшему государственному суду. И это при том, что в распоряжении прусского правительства были превосходно обученные силы полиции численностью в 90 тысяч человек. Кроме того, Рейхсбаннер, приверженцы республиканских партий и профсоюзы. К тому же оно занимало все ключевые позиции. Но боязнь гражданской войны, благоговение перед Конституцией, сомнения в действительности всеобщей забастовки в условиях царившей безработицы и многие другие подобные соображения в конечном итоге заблокировали все планы сопротивления. Папин сумел без помех, сопровождаемый лишь взглядами своих смирившихся противников, захватить власть в сильнейшем бастионе республики. Мотивы прусских политиков были, конечно, весомы и внушали уважение. А если взвесить все обстоятельства, то приходишь к выводу, что их решение, вероятно, было все же разумным. Но перед лицом истории эта разумность мало что значит. Там не возникло и мысли о каком-то проявлении сопротивления вопреки всему. И ни на одном из этапов событий Зеверинг и его ослабленные, морально сломленные соратники даже не подумали о том, чтобы хотя бы почетным концом заставить забыть свою половинчатость и упущение прошедших 13 лет и дать импульс обновлению демократического самосознания. Подлинная суть дня 20 июля 1932 года, которую нельзя недооценивать, заключается как раз в психологических последствиях. Этот день лишил мужества одних и одновременно показал другим, что особого отпора со стороны республики можно не опасаться. После события это только подогрело нетерпение национал-социалистов. Теперь в борьбе за власть противостояли друг другу три резко очерченных лагеря. Национал-авторитарная группа вокруг Папина, представляющая в парламенте едва 10% избирателей, но зато располагавшая прикрытие в лице Гинденбурга и Рейхсвера, далее отыгравшие свои демократические группы, которые, правда, все еще могли рассчитывать на значительную опору в общественности. Наконец, их тоталитарные противники национал-социалистической и коммунистической ориентации, и вместе имевшие негативное большинство в 53%. Так же, как эти две группы, остальные тоже блокировали и парализовали друг друга. Лето и осень 1932 года прошли под знаком беспрерывных попыток взломать застывшие друг против друга фронты все новыми тактическими маневрами. 5 августа Гитлер встретился с Шляхером в Фюрстенберге под Берлином и впервые потребовал всю полноту власти, пост канцлера для себя, кроме того, Министерство внутренних дел, юстиции, сельского хозяйства и воздушного сообщения, создание специального министерства пропаганды, а также, исходя из событий 20 июля, посты прусского премьер-министра и министра внутренних дел. Заодно предоставление ему его правительству права на введение закона о чрезвычайных полномочиях, включая неограниченные полномочия управлять страной посредством специальных указов. Ибо, как заметил Геббельс, если уж мы придем к власти, то никогда больше ее не отдадим, разве что наши трупы вынесут из служебных кабинетов. Гитлер расстался с Шляхером в полном убеждении, что стоит непосредственно перед обретением власти. При прощании он был в прекрасном настроении и даже предложил в память об их встрече установить на доме в Фюрстенберге мемориальную доску. Для подкрепления своих требований и одновременно успокоения волнующихся штурмовиков, часть из которых уже бросили работу и готовились к Дню Победы, к его празднествам, эксцессам и обещанным теплым местечкам, Гитлер приказал им сосредоточиться и развернуться вокруг Берлина. Так что город оказался в кольце, и кольцо это постепенно сжималось. Казалось, что он в последний момент, как когда-то в 1923 году, в пивной «Бюргер Брой», снова вот-вот вытащит пистолет. Кровавые столкновения ширились по всей стране, особенно в Силезии и Восточной Пруссии. В результате 9 августа появился указ, направленный против политического террора и угрожавший смертной казнью каждому, кто в пылу политической борьбы из чувства гнева или ненависти предпримет нападение на своего противника со смертельным исходом. Уже на следующую ночь, одетые в форму штурмовики в верхнесилезской деревне Потемпа, ворвались в жилище рабочего коммуниста, вытащили его из постели и на глазах у матери буквально затоптали до смерти. Еще не выяснено, насколько эти происшествия стали одним из моментов, вызвавших поворот событий, который перечеркнул на время мечты национал-социалистов о власти. Возможно, Шлейхер сам отказался от своей концепции приручения гитлеровцев. Во всяком случае, его план, заключавшийся в том, чтобы, сделав Гитлера канцлером правой коалиции, связать его определенными обязательствами и тем подорвать его популярность, впервые натолкнулся на энергичное сопротивление президента, которому к тому времени уже полюбились лихость и фривольный шарм Папина, словно старому отцу шалости сына, и который не собирался менять его на богемского фанатика и псевдомессию Гитлера, претендовавшего к тому же на то, чтобы лишить Гинденбурга любимой роли эрзац-кайзера. 13 августа он провел длительные переговоры с руководством национал-социалистов и вместе с Папином отклонил все претензии Гитлера на власть, а вместо этого предложил ему войти в существующий кабинет в качестве вице-канцлера. Сбешенный в том настроении «все или ничего», в котором он пребывал все эти дни, Гитлер отверг это унизительное для него предложение и не изменил своей позиции и тогда, когда Папин под честное слово пообещал передать ему пост канцлера позже, после некоторого времени доверительного и плодотворного сотрудничества. Можно с уверенностью утверждать, что Гитлер уже заранее представлял себе пышные театральные действия. Вот он демонстрирует удрученному, распадающемуся в прах миру зрелище своего призвания на власть. По дороге в Берлин в придорожном трактире озера Химзее, откусывая большие куски омлета, он рисовал своим командирам картину кровавой бани, которую они учинят марксистам. А его между тем просто одурачили. И, как обычно, в полосу неудач в его жизни за разочарованием последовал эффективный жест отчаяния. Когда его во второй половине дня того же дня пригласили к Гинденбургу, он сначала было склонился к отказу, и только заверения, поступившие к нему из президентского дворца, что еще ничего не решено, внушили ему новые надежды. Однако Гинденбург ограничился лаконичным вопросом: готов ли Гитлер поддержать существующее правительство? Гитлер сказал, что нет. Апелляция к патриотическим чувствам, с помощью которой старец любил добиваться назначения нужных ему лиц, на Гитлера тоже не произвела впечатления. Дело кончилось увещеваниями и ледяным прощанием. Идя по коридору, все еще возбужденный, Гитлер пророчил президенту скорое падение. Он еще более ожесточился, когда прочитал вслед за этим опубликованное официальное сообщение. Его снова переиграли. В документе говорилось, что Гинденбург решительно отклонил требования Гитлера, обосновав это тем, что не сможет отвечать перед собственной совестью и своим долгом перед Отечеством, если передаст всю правительственную власть исключительно национал-социалистическому движению, которое намерено использовать эту власть односторонне. Было выражено также официальное сожаление по поводу того, что Гитлер, вопреки прежним обещаниям, не видит для себя возможности поддержать созданное президентом национальное правительство, которому он доверяет. Это был намек, даже упрек, хотя и выраженный казенным языком в нарушении данного слова, что вызвало в памяти фигуры из прошлого, Зайцера и ненавистного господина фон Кара. Однако не прошло и нескольких месяцев, как все эти благоразумные соображения были забыты. Национал-социалисты немедленно заняли положение жесткой оппозиции и показали Папину, насколько необдуманной и напрасной была его политика постоянных авансов. Когда 22 августа на основании указа против политического террора убийцы, действовавшие по темпе, были приговорены к смертной казни, в зале суда, битком набитом национал-социалистами, разыгрались дикие сцены. Эдмунд Хайнес, командир силезских СА, заявившийся в суд в полной форме, громогласно угрожал суду возмездием, а Гитлер отправил осужденным телеграмму, в которой он заверял своих товарищей перед лицом этого чудовищного кровавого приговора, своей безоговорочной преданности и обещал им быстрое освобождение. Однозначная решимость, с которой он сбросил маску бюргерской благопристойности, тщательно сохранявшуюся в последние 2 года, и снова открыто, как в старые неистовые времена, солидировался с убийцами, показывает всю меру его возмущения. Хотя, вероятно, при этом сыграли свою роль и волнения, охватившие его приверженцев. Опять-таки, самое глубокое разочарование испытывали штурмовики. СА являлись самой многочисленной боевой организацией страны, обладали безмерной самоуверенностью и презирали фрачных буржуа с Вильгельмштрассе. Им было непонятно, как мог Гитлер проглатывать беспрерывные унижения, вместо того, чтобы, наконец, открыть своим вернейшим борцам путь к тому кровавому карнавалу, на который они, по их мнению, имели полное право. Как бы то ни было, Гитлер ввел СА в игру, и теперь это была гораздо большая угроза, чем когда-либо прежде. И вот 2 сентября, после их почти беспрерывной 10-дневной кампании, Папин действительно дрогнул и пожертвовал последними остатками своего престижа. Он рекомендовал президенту заменить смертную казнь пожизненным заключением. Всего несколько месяцев спустя осужденные были выпущены на свободу и вернулись со славой как заслуженные борцы. Даже речь, произнесенная Гитлером 4 сентября, все еще выдавала гнев и возмущение человека, которого обвели вокруг пальца. «Я знаю, что у этих господ на уме. Им хотелось бы дать нам кое-какие посты и тем заткнуть нам рот. Но долго им в этой древней карете не кататься. Нет, господа, я основал эту партию не для торгов, не для продажи или спекуляции. Партия — это не львиная шкура, которую может натянуть на себя какая-нибудь овца. Партия — это партия, и этим все сказано. Неужели вы и вправду верите, что можете поймать меня на приманку парой министерских кресел? Да я совсем не желаю быть в вашем обществе. Насколько мне наплевать на все это? Вы, господа, и представитель, и представить не можете, если бы Бог захотел, чтобы все было так, как есть. Тогда и мы родились бы с моноклем в глазу. Да зачем нам это? Можете сами занимать эти посты, все равно они вам не принадлежат». Гитлер чувствовал себя настолько униженным тем, что обошлись с ним Гинденбург и Папин, что, кажется, впервые почувствовал искушение распрощаться с курсом на легальность и захватить власть посредством кровавого восстания. Дело в том, что этот афронт не только отбросил его назад в политике, но и оскорбил в его желании принадлежать буржуазной среде. Чаще, чем когда-либо раньше, гремела на митингах угроза: «Час расплаты близится». Он затеял переговоры с партией центра, надеясь свергнуть правительство Папина. И как-то даже всплыло авантюрное предложение сместить Гинденбурга с помощью разочаровавшихся левых, для чего использовать решение Рейхстага и сразу же за ним референдум. Или же, охваченный жаждой мести, Гитлер в те недели рисовал своему окружению обстоятельства и шансы революционного захвата ключевых позиций, опять-таки подробно останавливаясь на деталях насильственного устранения противников-марксистов. Надо заметить, что путь легальности, которым он старательно шел годами, отвечал лишь холодно-рассудочной стороне его инстинкта искать поддержки, но одновременно свойственная ему агрессивность, его воспаленная фантазия и убежденность в том, что историческое величие немыслимо без кровопролития, восставали против его же собственной осторожности. И именно это внутреннее противоречие занимало все его помыслы, когда в Оберзальцберге его посетил Герман Раушнинг, национал-социалист, президент Сената в Данциге. Он был поражен мелкобуржуазным стилем жизни могущественного народного трибуна. Ситцевые занавесочки на окнах, так называемая рустикальная мебель, попискивающие птицы в занавешенной клетке, а также общество перезрелых дам. Гитлер в резких выражениях обрушился на Папина, а национальную буржуазию назвал подлинным врагом Германии. Под свой протест против приговора убийцам из Потемпы он подвел грандиозное педагогическое обоснование. «Мы вынуждены быть жестокими. Мы должны вернуть себе способность к совершению жестокости с чистой совестью. Только так мы сможем освободить наш народ от словоблудия и сентиментального филистерства, от этой любви к уюту и к блаженному сидению за вечерней кружкой пива. У нас больше нет времени на прекраснодушие. Мы должны заставить свой народ стать великим, поскольку ему выпало на долю исполнить свою историческую миссию». Вдоволь наговорившись о том, как он понимает вызов истории, и сравнив себя с Бисмарком, он вдруг спросил, существует ли между Данцигом и Германией договор о выдаче преступников. Раушнинг не сразу понял вопрос, и Гитлер пояснил, что ему, может быть, понадобится убежище. Потом, снова предавшись своим настроениям, он продемонстрировал уверенность в будущем. Легкомыслие, наивность и уступчивость Папина, равно как и доброжелательное, но неустойчивое отношение президента страны ко всем национальным силам, да и его возраст, вызывающий у него Гитлера просто смех, как он и публично уже заявлял, все это укрепляло его стойкость и упорство. Через несколько дней после того, как он назвал убийц из Потемпы товарищами, ему передали послание Яльмара Шахта. В нем Шахт заверял дорогого господина Гитлера в своей неизменной симпатии, высказывал уверенность, что в один прекрасный день он так или иначе все равно придет к власти, советовал пока не выдвигать никакой определенной экономической программы и заканчивал словами: «Куда бы мне ни пришлось в ближайшее время поехать по делам, и даже если вы однажды увидите меня внутри крепости, вы всегда можете рассчитывать на меня как на вашего надежного помощника». В эти дни представитель американского агентства Associated Press спросил Гитлера, не собирается ли он теперь, по примеру Муссолини, предпринять марш на Берлин. На что Гитлер двусмысленно ответил: «Зачем мне маршировать на Берлин? Я и без того уже там,